Глава 9. Праздник и огонь. 1. Красный Лондон встретил Келла, словно ничего не произошло. Дождя здесь не было, а малиновое небо с клочками облаков было похожим на отражение Айла. Кареты грохотали по наезженным колеям, в воздухе витали приятные запахи специй и чая, а издалека доносились звуки готовящегося празднества. Неужели действительно прошло всего несколько часов с тех пор, как Келл сбежал из этого мира в другой, раненый и сбитый с толку? Простое, обнадеживающее спокойствие и правильность Красного Лондона застигли его врасплох, и на секунду он поверил этой безмятежности. Но тут же осознал, что умиротворенность только внешняя. Где-то во дворце, возвышающемся над рекой, его наверняка хватились, и где-то в городе валялись два мертвеца, а другие с пустыми глазами, вероятно, охотились за ним и за черным камнем. Но здесь, в месте, которое совсем недавно называлось Уитбери-стрит, а теперь Вес-Анаш, в месте, освещенном с одной стороны рекой, а с другой утренним солнцем, казалось, что Красный Лондон не осознает опасности, которую Келл принес с собой на его улицы. Маленький черный камень, способный создать и разрушить что угодно. Вздрогнув при этой мысли, Келл крепче сжал руку Лайлы и тут же понял, что никакой руки нет. Он развернулся, надеясь, что девушка стоит рядом или просто отстала на пару шагов. Но Келл был один. Отблеск магии Антари слабо горел на стене, отмечая то место, через которое он вошел сюда вместе с Лайлой. Но теперь Лайла исчезла. И камень тоже. Келл хлопнул рукой о стену, и порез, который уже начал затягиваться, разошелся вновь. Кровь потекла тонкой струйкой по запястью, Келл выругался и полез за носовым платком, забыв, что накинул свою куртку на плечи Лайлы. Он снова хотел выругаться, как вдруг вспомнил про ее платок в заднем кармане. «Думаю, это правильно», — сказала она тогда. «Ты дал мне свою вещь, а я тебе свою, теперь мы связаны». «Связаны», — подумал Келл. У него закружилась голова, когда он вытащил квадратный лоскуток ткани. «Сработает?» «Нет, если Лайлу разорвало или она попала в ловушку между мирами». Келл очень хорошо помнил истории про не-Антари, пытавшихся открыть двери. Но если девушка не прошла в Красный Лондон, или если она где-то здесь, живая или мертвая, то, возможно, сработает. Он поднес испачканный кровью платок к стене и прижал руку плашмя к следу от последней метки. «Эмас Энозе», — сказал он магии, — «найди ее». Лайла открыла глаза. Все вокруг было красным. Это была не яркая красная краска, которой красят здания, а едва уловимый вездесущий оттенок, словно она смотрела сквозь цветное стеклышко. Лайла моргнула, но краснота не исчезла. Когда Келл назвал этот город Красным Лондоном, она подумала, что он выбрал этот цвет просто так или по какой-то ассоциации. Теперь же видела, что все более чем буквально. Она глубоко вдохнула и почувствовала в воздухе аромат цветов. Лилии, ноготки и розы. Запах был очень сильный, даже немного приторный, как духи. Не мудрено, что он пристал к Келлу. Через пару минут ее органы чувств адаптировались к обстановке, и аромат слегка развеялся, а красный тон поблек. Лайла кашлянула, она лежала на спине в каком-то проулке напротив довольно красивой красной двери, действительно выкрашенной красной краской. Она почувствовала под собой холодную землю, и какой-то булыжник впивался в позвоночник сквозь куртку. Сквозь куртку Келла, раскинувшую полы точно крылья. Но самого мага не было. Лайла сжала пальцы, желая удостовериться, что может ими шевелить, и почувствовала в ладони черный камень, который все еще гудел. «Получилось», — подумала она, изумленно выдохнув, села. «Получилось! Конечно, не идеально, ведь если бы получилось идеально, они с Келлом очутились бы вдвоем в том же самом месте, но она оказалась здесь, в каком-то неизвестном месте. Она это сделала». Делайла Барт наконец-то сбежала, отчалила, пусть не на корабле, но зато с самым настоящим трофеем. Лайла не имела ни малейшего представления, где именно она находится. Встав на ноги, она поняла, что красный свет исходит не от неба, а от земли. Немного оглядевшись, она также поняла, что Красный Лондон значительно громче. Слышался не только привычный шум лоточников и повозок, который был, похоже, общим для всех Лондонов, но еще и гам растущей толпы, приветствия, крики и поздравления. С одной стороны, Лайла знала, что нужно стоять на месте и ждать, пока ее не найдет Келл. Но с другой, ее словно магнитом тянуло навстречу этому буйству света, красок и звуков. «Однажды Келл уже нашел ее», — рассудила девушка. Значит, он сможет сделать это снова. Лайла засунула черный камень в потайной карман своего поношенного плаща. После того, как она выпустила талисман из рук, ненадолго и легко закружилась голова. Затем девушка подобрала куртку Келла, отряхнула пыль и натянула ее прямо поверх плаща. Лайла ожидала, что она кажется здорово велика, но куртка села, на удивление, идеально. «Странно», — подумала Лайла, засовывая руки в карманы. «Это пока еще не самое странное, но все равно странно». Она не спеша побрела по узким извивающимся улочкам, которые напоминали ее Лондон, но при этом были совершенно другими. Здания были выстроены не из грубого камня и закопченного стекла, а из темного дерева и гладкого кирпича, цветного стекла и блестящего металла. Они казались прочными, одновременно хрупкими, и буквально все вокруг пронизывала энергия. Лайла не могла подобрать другого слова. Она зашагала в сторону толпы, поражаясь тому, как сильно отличается этот мир от ее родного серого Лондона. Кости такие же, но при этом прекрасный, чудесный внешний вид. Потом девушка повернула за угол и увидела причину волнения. Десятки людей собрались вдоль главной дороги и суетились в радостном предвкушении. Судя по виду, они были простолюдинами, но Лайла никогда не видела таких красивых одежд на простолюдинах у себя дома. Стиль не был таким уж чужеземным. Мужчины носили элегантные камзолы и куртки с высокими воротниками, а женщины – платья с корсажами и накидками. Но сами ткани переливались, подобно расплавленному металлу, а волосы, шляпы и манжеты были вплетены золотые нити. Лайла машинально тронула серебряные пуговицы на куртке, радуясь, что спрятала под ней свой плащ. Сквозь просветы в беспокойной толпе она смогла различить Красную реку на том самом месте, где должна была протекать Темза. Ее необычное свечение заливало берега. «Темза? Источник магии? Пожалуй, величайший в мире. Тебе этого не понять, но если бы ты увидела ее в моем Лондоне...» Река и впрямь была великолепна. Но все-таки Лайлу притягивала не столько сама вода, сколько корабли. Суда всех форм и размеров, от бригов и вельботов до шхун и величавых фрегатов, покачивались на красных волнах, раздувая паруса. Мачты и бока кораблей были увешаны десятками гербов, а на самых верхушках мачт развивались красные и золотые флаги. Они дразнили ее своим блеском. «Садись ко мне на борт», словно говорили они. «Я могу стать твоим». Если бы Лайла была мужчиной, а корабли прекрасными девами, задирающими юбки, она и тогда бы не воспылала к ним такой страстью. «К черту красивые платья», — подумала она. «Я хочу себе корабль». Но хотя блистательный флот заставил Лайлу ахать от восхищения, внимание толпы приковывали вовсе не яркие разноцветные суда и не фантастическая Красная река. По проспекту маршировала процессия. Когда Лайла добралась до края толпы, мимо как раз проходила шеренга мужчин. Одежды им служили полосы темной материи, намотанные на тела, руки и ноги, будто на катушке. Мужчины держали в руках огонь, и когда танцевали, пламя выгибалось над ними, плясало и выписывало в воздухе узоры. При этом мужчины шевелили губами, но слова тонули в шуме парада, и Лайла неожиданно для себя стала пробираться ближе. Когда мужчины прошли, вслед за ними показалась шеренга девушек. Одетые в простые легкие платья, они исполняли более плавную версию того же танца, только теперь уже с водой. Лайла смотрела, широко открыв от удивления глаза. Вода извивалась и закручивалась в воздухе лентами, точно по волшебству. «Конечно же, по волшебству», — подумала Лайла. Водных танцовщиц сменили земляные, металлические и, наконец, ветряные маги. Последние закручивали воздушные потоки с рассеянной разноцветной пылью. И хотя все танцоры и танцовщицы были одеты по-своему, на руках и ногах каждого красовались красные и золотые ленты, которые развивались словно хвосты воздушных змеев. После магов прошли музыканты. Они играли мелодии, которые Лайла никогда не слышала, на инструментах, которых она никогда не видела, и шли дальше. А музыка повисала в воздухе огромным переливающимся всеми цветами шатром, словно сам звук становился материальным. Это было гипнотическое зрелище. Затем появились рыцари на скакунах, в развивающихся за спинами красных плащах. Лошади были великолепны. И серые, и белые, и коричневые, и лоснящиеся черные, почти такие же красивые, как корабли. Их глаза напоминали отполированные камни. Карие, зеленые или серые. Гривы чернели, серебрились или золотились, и кони двигались с грацией, удивительной для их размеров. Все рыцари держали знамена с восходящим золотым солнцем на фоне красного неба. Мимо Лайлы пронеслась стайка мальчиков с лентами на руках и ногах, и она поймала одного за воротник. «Что здесь происходит?» — спросила она мальчишку. Тот широко открыл глаза и выплюл что-то на языке, которого она не знала. Это явно был не английский. «Ты меня понимаешь?» — спросила она, специально говоря, помедленнее. Но мальчишка лишь покачал головой и попытался вырваться, снова протараторив что-то непонятное. Лайла его отпустила. По собравшейся толпе пробежала новая волна приветственных возгласов, на сей раз погромче, и, подняв голову, Лайла увидела приближающийся открытый экипаж. В него были запряжены белые лошади, а по бокам шагала охрана в доспехах. Над экипажем развивались алые знамена с замысловатыми узорами. Здесь солнце, которое она уже видела на множестве флагов, поднималось над кубком, словно тот был наполнен утренним светом. Сам же кубок украшала витиеватая буква «М», вышитая на красном шелке золотыми нитями разных оттенков. В экипаже, взявшись за руки, стояли мужчина и женщина в длинных алых плащах. Оба были загорелые, с обласканной солнцем кожей и черными волосами, оттеняющими золотые короны. «Королевская чета», — догадалась Лайла. Разумеется, это был другой мир и другие король с королевой, но монархов сложно спутать с кем-либо еще в любом из миров. А между королем и королевой стоял молодой человек, поставив одну ногу на сиденье, точно завоеватель. На его темных локонах сиял тонкий венец, а на широких плечах переливался золотой плащ. «Принц!» Он помахал рукой толпе, и та ликующе завопила. «Варис Рай!» Этот крик донесся с другого края шествия, и его быстро подхватили десятки других голосов. «Варис Рай! Варис Рай!» Принц ослепительно улыбнулся, и девушка в паре метров от Лайлы упала без чувств. Лайла презрительно усмехнулась и поймала на себе пристальный взгляд принца. И тут же почувствовала, что щеки ее вспыхнули. Принц не улыбался и не подмигивал, а внимательно смотрел ей в глаза, слегка наморщив лоб, словно знал, что она здесь чужая. Словно смотрел на нее и видел что-то другое. Лайла знала, что нужно поклониться или хотя бы отвести взгляд, но упрямо смотрела в упор. Мгновение спустя принц отвел взгляд, снова широко улыбнулся своим подданным, замахал рукой, экипаж покатил дальше, оставив за собой ленты, танцовщиц и воодушевленных граждан. Лайла кое-как пришла в себя. Она и не заметила, как далеко продвинулась вперед вместе с толпой, пока не услышала болтовню девушек рядом с собой. «Где же он?» — прошептала одна из них. Лайла вздрогнула, обрадовавшись, что хоть кто-то говорит на ее родном языке. «Сэр Асина Госсе», — сказала другая, а затем по-английски, но с сильным акцентом. «Ты хорошо говоришь». «Ренса Таф», — ответила первая. «Я упражняюсь перед сегодняшним вечером. Тебе тоже не мешало бы, если хочешь потанцевать». Она помахала удаляющемуся принцу. «Твой партнер по танцам постоянно куда-то пропадает», — проговорила третья на ломаном английском. Первая девушка нахмурилась. «Он всегда участвует во всех этих процессиях. Надеюсь, он здоров». «Мас Авен», — прыснула вторая. «Элиса влюбилась в черноглазого принца». Лайла насупилась. «Черноглазый принц. Ты не можешь отрицать, что он неотразим. В смысле, западает в память. Аниш скорее вызывает страх». «Так». «Никакого сравнения с Раем». «Простите», — вклинилась Лайла. Три девушки повернулись к ней. «Что это такое?» — спросила она, махнув рукой на парад. «Для чего это все?» Та, что говорила на ломаном английском, рассмеялась от удивления, решив, что Лайла, наверное, шутит. «Мас Авен», — удивилась вторая. «Откуда вы, если этого не знаете? Это день рождения принца Рая, понятное дело». «Понятное дело», — эхом повторила Лайла. «У вас прекрасное произношение», — сказала та, что искала черноглазого принца. «Кто ваш учитель?» Лайла, в свою очередь, рассмеялась, девушки удивленно уставились на нее, но тут, с той стороны, откуда прибыли королевские особы и прочие участники празднества, послышались трубы. Ну, по крайней мере, эти звуки звучали примерно как трубы. И толпа, теперь оказавшаяся в хвосте процессии, устремилась навстречу музыке, увлекая за собой стайку девушек. Лайла выбралась из толчи и пощупала карман, чтобы удостовериться, что черный камень на месте. Тот гудел и просился в руки, но Лайла подавила желание пойти ему навстречу. Может, он и хитер, но она тоже не так проста. Теперь, когда процессия не загораживала ей обзор, Лайла смогла как следует рассмотреть сверкающую реку по ту сторону дороги. Здесь Темза сияла фантастическим красным светом, исходящим откуда-то снизу. Тел назвал ее источником, и Лайла теперь поняла, почему. Река вибрировала от энергии. Королевская процессия перешла по мосту и теперь двигалась по противоположному берегу, окруженная приветственными возгласами. Наконец взгляд Лайлы остановился на внушительном сводчатом строении, которое могло быть только дворцом. Но в отличие от Вестминстера, он стоял не на берегу реки, а тянулся через нее, точно мост. Казалось, он высечен из стекла или хрусталя, а опоры сделаны из меди и камня. Лайла жадно рассматривала строение. Дворец напоминал драгоценность, точнее, корону с драгоценными камнями, которая пришлась бы в пору горе. Звуки труб доносились с высокой парадной лестницы, с которой спускались многочисленные слуги в коротких красных и золотых плащах. Они несли подносы с едой и питьем для народа. Воздух наполнился дурманящим ароматом необычной еды, напитков и магии. У Лайлы даже все поплыло перед глазами. Вскоре толпа поредела, а между пустеющей дорогой и Красной рекой образовался рынок. Часть народа ушла вместе с королевским парадом, а остальные устремились к торговцам, и Лайла направилась за ними. «Крисак!» — крикнула женщина, показывая огненно-красные самоцветы. «Ниссалин!» «Тессани!» — предлагал другой торговец что-то наподобие дымящегося металлического чайника. «Кас Тессани!» — он скинул два пальца в воздухе. «Сессалин!» Повсюду купцы расхваливали товары на своем странном языке. Лайла пыталась нахвататься побольше слов, составляя пары между выкрикиваемыми словами и высоко поднятыми предметами. «Кас», видимо, означало «горячий», а словом «лин» называли местную монету. Все было ярким, красочным и гудело энергией. Лайла на силу могла сосредоточиться, чтобы за всем уследить. Девушка жадно рассматривала палатки и киоски. Денег у нее не было, но зато были проворные пальцы. Проходя мимо палатки с вывеской «Эссенер», она увидела стол с высокой грудой полированных камней всех цветов. Не просто красных или голубых, а цвета желтого пламени, летней травы или ночной синевы. Безупречное подражание природным цветам. Купец повернулся спиной, и Лайла не смогла удержаться. Она потянулась к ближайшему амулету, красивому зеленовато-голубому камню цвета моря. Таким, по крайней мере, она его себе представляла и видела на изображениях. С белыми штришками, похожими на буруны. Но только она его коснулась, как пальцы обожгло. Она ахнула, скорее от неожиданности, чем от боли, и отдернула опаленную руку. Но не успела она отступить, как купец схватил ее за запястье. «Керсла?» — спросил он, а когда Лайла не ответила, потому что не смогла, заговорил так быстро и громко, что все слова смешались у нее в голове. «Отпустите меня!» — потребовала она. Купец нахмурился, услышав ее голос. «Что ты подумай!» — сказал он на гортанном английском. «Что ты будешь свободный, если говори выдумки?» «Понятия не имею, о чем вы говорите», — отрезала Лайла. «А теперь отпустите. Говори арнезийски, говори английский, нет разницы. Все равно гаст. Все равно вор». «Я не гаст», — огрызнулась Лайла. «Варис гаст, дурак-вор. Пробуй украсть из заколдованная палатка». «Я не знала, что она заколдованная», — возразила Лайла и потянулась за кинжалом на поясе. «Пился», — ругнулся купец, и Лайле показалось, что ее обругали. Не успела она обидеться, как купец закричал «Страст!». Проследив за его взглядом, Лайла увидела стражников в доспехах. «Страст!» — снова завопил купец, и один из стражников направился к ним. «Черт!» — подумала Лайла, рванулась из рук купца, но тут же попала в другие. Ей крепко сжали плечи, и девушка уже собиралась выхватить нож, но тут купец побледнел и склонился в низком поклоне, сказав «Мас Авен». Лайлу отпустили, и, обернувшись, она увидела Келла, который привычно хмуря смотрел мимо нее на купца. «Что все это значит?» — спросил он, и Лайла даже не знала, что ее больше удивило. Его внезапное появление, то, как он холодно и снисходительно говорил с купцом, или то, с каким благоговением и страхом смотрел на него купец. Каштановые волосы Кел отбросил назад, и его черный глаз в красном утреннем свете выглядел пугающе. «Авен Варис, я не знал, что она с вами», — залепетал купец и снова перешел на арнезийский, или как там назывался этот язык. Лайла удивилась, когда Келл заговорил на этом же языке, явно пытаясь успокоить купца. Затем она снова уловила однозначно оскорбительное «гаст» в речи торговца и бросилась на него. Келл схватил ее и притянул к себе. «Хватит», — сердито проворчал он ей на ухо. «Саласи», — мирно сказал Келл купцу. «Она чужестранка, невоспитанная, но безвредная». Лайла злобно взглянула на него. «Анеш мас варис», — сказал купец, низко поклонившись. «Такая безвредная, что воровать...» Опустивший голову торговец не видел, что Келл оглянулся через плечо на стражника, который, петляя между людьми, направлялся к ним. «Я куплю все, что она пыталась взять», — торопливо сказал Кел и засунул руку в карман своей куртки, не обращая внимания на то, что он был по-прежнему на Лайле. Купец выпрямился и замотал головой. «Ан, я не можешь брать деньги от вас!» Стражник приближался, и Келу явно хотелось исчезнуть, прежде чем он до них доберется, поэтому он достал монету и со стуком положил на стол. «За беспокойство», — сказал он купцу, оттаскивая Лайлу от лотка. «Вас-ир!» Не дожидаясь ответа, Кел стал проталкивать Лайлу сквозь толпу прочь от палатки и надвигающегося стражника. «Невоспитанные!» — проворчала Лайла. «Пять минут!» — воскликнул Кел. Сняв куртку с Лайлы, он набросил ее на себя и поднял воротник. «Не можешь держать руки при себе хотя бы 5 минут, а камень ты еще не продала?» Лайла сердито фыркнула. «Не могу поверить», — со злостью сказала она, когда Кел вывел ее из толчии и, удаляясь от реки, привел на одну из самых узких улочек. «Никак я рад, что с тобой все в порядке, Лайла, ни, слава богу, тебя не разорвало на 1000 вороватых кусочков, Лайла!» Кел отпустил ее плечо. «Не верится, что получилось». «Что ты не выглядишь радостным», — заметила Лайла. Кел остановился и повернулся к ней. «Да, я не рад», — сказал он. Его голубой глаз казался встревоженным, а черный — бесстрастным. «Точнее, я рад, что ты невредима, Лайла, но двери между мирами должны быть заперты для всех, кроме Антарий, и то, что камень тебя пропустил, лишь доказывает, насколько он опасен, и пока он здесь, в моем мире, мне жутко». «Ну, секунду подумав, — сказала девушка, — тогда давай унесем его отсюда». На губах Кела появилась благодарная улыбка. Лайла достала камень из кармана, и Кел испуганно вскрикнул, накрыв ее руку своей и пряча талисман от чужих глаз. Когда маг коснулся Лайлы, в его глазах что-то дрогнуло, но девушка усомнилась, что это из-за нее. Камень шевельнулся в ее руке, словно почувствовал Келла и захотел быть с ним. Лайла даже немного обиделась. «Санкт!» — выругался Кел. «Ты бы еще выставила его на всеобщее обозрение. Я думал, ты хочешь его забрать», — сердито парировал она. «Тебе не угодишь». «Просто оставь его у себя», — прошепел он, — «и ради бога, никому не показывай». Лайла засунула камень обратно под плащ и пробормотала очень много недобрых слов. «И, кстати, о языке», — успокоившись, сказал Кел. «Здесь нельзя так свободно разговаривать. Английский — не общепринятый язык». «Я заметила, спасибо, что предупредил. Я ж тебе говорил, что миры отличаются друг от друга». «Но ты права, надо было предупредить. Английским здесь пользуются элиты и те, кто мечтает в нее попасть. Если просто говоришь по-английски, уже выделяешься». Лайла сощурилась. «Так что же прикажешь мне делать, молчать?» «Эта мысль приходила мне в голову», — усмехнулся Кел, и Лайла набычилась. «Но я сомневаюсь, что для тебя это возможно, поэтому просто говори потише». Мак улыбнулся, и Лайла улыбнулась в ответ, подавив желание врезать ему по лицу. Теперь, когда мы это выяснили, он развернулся и решительно куда-то направился. «Пилси», — буркнула она, надеясь, что это слово означает что-то и впрямь дурное, и двинулась за ним. Второе. Элдус Флетчер не был честным человеком. Он держал ломбард в проулке за доками, и каждый день люди заглядывали к нему за вещами, которые хотели приобрести, и с вещами, от которых хотели избавиться. Флетчер с охотой встречал и тех, и других, а вдобавок к путешественникам и морякам еще и местных жителей. В темных закоулках Красного Лондона было широко известно, что ломбард Флетчера – это место для вещей, которых не следует иметь. Конечно, изредка сюда забредали и честные люди, которые хотели найти или продать курительную трубку, инструменты, магическую доску, камень с рунами, канделябр или что-то еще. Поэтому Флетчер для отвода глаз наполнял свою лавку и такими товарами, на тот случай, если явится с инспекцией королевская стража. Но подлинным его призванием были риск и раритеты. На стене за стойкой висела гладкая каменная панель величиной с окно, но черная, как смоль. На ее поверхности перелился волной и растаял белый дым, оставив после себя список мероприятий, посвященных дню рождения принца. Рядом сиял широкой улыбкой и подмигивал рай, а внизу парила бегущая строка. «Король и королева приглашают вас отметить 20-летие принца на ступенях дворца по окончании ежегодного парада». Через пару секунд бегущая строка и лицо принца рассеялись, и магическая доска на мгновение потемнела, а затем снова ожила и начала демонстрировать другие объявления. «Эрасир Ферраси», — пробасил Флетчер, — «сюда или отсюда?» Вопрос адресовался пареньку с еле пробивающейся первой растительностью над верхней губой, который рассматривал стол с разными талисманами возле входа. Слово «сюда» означало «покупателя», а «отсюда» — «продавца». «Ни то, ни другое», — пробормотал парень. Флетчер не спускал глаз с его подвижных рук, но не особо тревожился. Лавка была защищена от воров. Торговля шла вяло, и Флетчеру даже захотелось, чтобы мальчик попробовал что-нибудь стащить. Какое-никакое, а все-таки развлечение. «Просто смотрю», — нервно добавил паренек. Праздно шатающиеся обычно сюда не заглядывали. Люди приходили с определенной целью и должны были о ней сообщить. Но парень вовсе не жаждал рассказать, зачем он охотился. «Если не найдешь того, что ищешь, просто скажи мне», — посоветовал Флетчер. Мальчишка кивнул, но продолжал украдкой коситься на Флетчера, или точнее на его руки, лежавшие на прилавке. На улице было жарко, несмотря на глубокую осень. Учитывая клиентуру Флетчера, можно было бы предположить, что ломбард работал в воровское время, от заката до рассвета, но Флетчер обнаружил, что самые отпетые мошенники совершают преступления совершенно непринужденно в любое время. Из-за духоты он закатал рукава по локоть, обнажив множество отметин и шрамов на загорелых предплечьях. Жизнь Флетчера была суровой. «Правду говорят?» — наконец спросил мальчишка. «О чем?» — сказал Флетчер, подняв густые брови. «О вас». Парень уставился на отметины на запястьях Флетчера. Ограничители на обеих руках напоминали наручники и глубоко врезались в кожу. «Можно взглянуть?» «А это?» — спросил Флетчер, показывая руки. «Отметины служили наказанием за нарушение золотого правила магии». «Не используй свою силу для управления ближним», — процитировал он же, жуликовато ухмыльнувшись. К таким преступлениям корона была беспощадна. На виновных накладывали ограничительное заклинание, которое сковывало их силу. Но наручники Флетчера были разорваны. На внутренней стороне запястья они стерлись и размазались. Он отправился на край света, чтобы разорвать эти узы. Заплатил за это своей кровью, душой и годами жизни. И вот он снова свободен. Ну, почти. Он по-прежнему привязан к ломбарду и вынужден делать вид, будто не может использовать магию, чтобы ему не придумали более сурового наказания. Хорошо, конечно, что он подкупил парочку стражников. Каждый человек, включая богачей и королевских особ, хочет иметь особенные вещи. И Флетчер отлично знал, где их можно достать. Бледный мальчишка все еще пялился на наручники. Флетчер опустил руки обратно на прилавок. «Время гляделок вышло. Будешь что-то покупать или нет?» Паренек выскочил с пустыми руками, Флетчер вздохнул и вытащил из заднего кармана трубку. Он щелкнул пальцами, и маленькое голубое пламя заплясало на конце большого пальца, поджигая листья, набитые в чашу. Затем Флетчер достал из кармана рубашки шахматную фигурку и поставил на деревянный прилавок. Это была маленькая белая ладья. Символ долга, который он еще не заплатил, но заплатит. Когда-то ладья принадлежала этому молодому Антари Келлу, но попала в ломбард Флетчера пару лет назад как часть выигрыша в Санкт. Санкт — старая и очень популярная игра. В зависимости от стратегии, удачи и обманных приемов, она может закончиться за пару минут, а может продолжаться часами. Когда в ту ночь последний раз сдали карты, партию разыгрывали уже почти 2 часа. Флетчер и Келл были последними игроками, и к концу ночи банк здорово вырос. Играли они, разумеется, не на деньги. Стол был доверху завален талисманами, драгоценными безделушками и редкими магическими предметами. Пузырек с песком надежды, водяной клинок, куртка с бесконечным множеством сторон. Флетчер при очередной сдаче получил 3 отличные карты, 2 королей и святого. Он был уверен в победе. А Келл получил 3 святых. Беда в том, что в колоде всего 3 святых, и 1 был на руках у Флетчера. Но когда Келл открыл свои карты, святой в руках, Флетчер блеснул и превратился в слугу, низшую карту в колоде. Флетчер побагровел. Королевский щенок подсунул заколдованную карту и выиграл. Это лучшая и в то же время худшая сторона Санкта. Все разрешено. Не нужно играть честно, нужно просто выигрывать. Флетчеру оставалось только открыть свои карты, и комната наполнилась шумными язвительными замечаниями. Келл лишь улыбнулся, пожал плечами и встал. Он выбрал из груды безделушку, шахматную фигурку из другого Лондона и протянул ее Флетчеру. «Без обид», — сказал он, подмигнув, после чего забрал выигрыш и ушел. «Без обид». Флетчер сжал в руке маленькую каменную статуэтку. У входа в ломбард зазвонил колокольчик, и вошел новый посетитель, высокий худой мужчина, сидеющий бородой и голодным блеском в глазах. Флетчер спрятал ладью в карман и выдавил из себя мрачную улыбку. «Эраси, Ирфераси?» — спросил он. Сюда или отсюда? Третье. Кел чувствовал камень в кармане Лайлы, пока они вместе шли по улице. В тот момент, когда Кел накрыл ладонь девушки своей и коснулся талисмана, ему нестерпимо захотелось отобрать камень. Казалось, все будет хорошо, если Кел сможет просто держать его в руках. Нелепое предположение. Пока камень существует, хорошо не будет. Но талисман все равно притягивал к себе, и Кел поежился, стараясь о нем не думать. Кел уводил Лайлу по улицам Красного Лондона прочь от шума к рубиновым полям. День рождения Рая будут праздновать весь день и всю ночь, причем большинство жителей и стражников соберутся на берегах реки и во дворце. Кел почувствовал укол вины. Он тоже должен был участвовать в процессе, ехать в открытом экипаже вместе с королевской семьей, должен был поддразнивать брата и журить за то, как он упивается всеобщим вниманием. Кел был уверен, что Рай будет дуться на него несколько недель. Но потом вспомнил, что, скорее всего, у него не будет возможности извиниться. Эта мысль резанула ножом по сердцу, хоть он и говорил себе, что не может поступить по-другому, что когда настанет время, Лайла все объяснит. А Рай? Рай его простит. Кел поднял воротник и опустил голову, но все равно чувствовал на себе чей-то взгляд, пока они петляли по улицам. Он постоянно оглядывался через плечо, не в силах отделаться от ощущения, что за ним кто-то идет. Разумеется, за ним шла только Лайла, которая смотрела на него все пристальнее с каждым шагом. Ее явно что-то беспокоило, но она помалкивала. И Кел задумался, уж не выполняет ли она его приказ. Но когда, увидев двух королевских стражников шлемами под мышкой, Кел свернул в ближайшую подворотню, Лайла наконец нарушила молчание. «Вот скажи мне, Кел, — начала девушка, когда стражники прошли мимо, — простолюдины обходятся с тобой как с аристократом. Но при этом ты прячешься от стражников, словно вор. Так кто же ты на самом деле?» «Ни тот, ни другой», — отмахнулся он. «Но Лайла не отставала. Ты что-то вроде доблестного разбойника. Эдакий Робин Гуд, герой для народа, но изгой для короны?» «Нет». «Тебя за что-то разыскивают?» «Не совсем. Судя по моему опыту, — заметил Лайла, — человека либо разыскивают, либо нет. Зачем прятаться от стражников, если тебя не разыскивают?» «Потому что мне кажется, что они меня ищут». «А зачем им тебя искать?» «Потому что я пропал». Лайла замедлила шаг. «Ну, какое им дело?» — спросила она. «Ты кто вообще?» Кел повернулся к ней. «Я же говорил тебе». «Нет», — нахмурилась она. «Кто ты здесь? Кто ты для них?» Кел замялся. Он хотел лишь как можно быстрее пройти через город, взять предмет из Белого Лондона и вынести этот проклятый камень из своего мира. Но Лайла, похоже, не планировала двигаться дальше, пока он не ответит. «Я принадлежу к королевской семье», — признался он. За несколько часов знакомства с Лайлой он понял, что ее не так-то легко удивить, но после этих слов она даже глаза выпучила. «Ты принц?» «Нет», — твердо ответил Кел. «Как тот красавчик в экипаже? Он твой брат?» «Его зовут Рай, и он не брат». Кел поморщился. «Ну, не совсем». «Значит, ты и есть черноглазый принц. Признаться, никогда бы не приняла тебя за...» «Я не принц, Лайла. Кажется, теперь я понимаю. Ты надменный, и я не...» «Но что член королевской семьи делает...» Кел порывисто прижал ее к кирпичной стене проулка. «Я не из королевской семьи», — рявкнул он. «Я просто принадлежу к ней». Лайла нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» «Я их собственность», — сказал он, передернувшись от этих слов. «Королевская цацка. Понимаешь, я вырос во дворце, но это не мой дом. Меня воспитывали королевские особы, но это не мои кровные родственники. Я представляю для них ценности, и они держат меня при себе, но это не связано с родством». Эти слова обжигали Келла. Он знал, что был несправедлив к королю и королеве, которые относились к нему с теплотой, почти с любовью, и к Раю, который всегда смотрел на него как на брата. Но это же правда, пусть и горькая. Несмотря на всю его и их заботу, он оставался фактически оружием и щитом. Он не принц и не сын. «Бедняжечка», — холодно процедила Лайла, отталкивая его. «Чего ты хочешь, жалости? От меня ты ее не дождешься». Кел стиснул челюсти. «Я не... У тебя нет дома, но зато есть кров», — выпалила она. «У тебя есть люди, которые заботятся о тебе, пусть и не любят как родного. Возможно, у тебя нет всего, что ты хочешь, но бьюсь об заклад, у тебя есть все, что тебе может когда-нибудь понадобиться. И у тебя хватает наглости заявлять, что все это лишь откуп, потому что нет любви. Я... Любовь не согреет, когда ты погибаешь от холода, Кел, продолжала девушка, и не спасет от голода или от ножа, который воткнули тебе в живот из-за пары монет. На любовь ничего не купишь. Поэтому радуйся тому, что имеешь, и тем, кто у тебя есть. Может, тебе чего-то и хочется, но зато ты ни в чем не нуждаешься. Когда Лайла закончила, она тяжело дышала, глаза ее блестели, а щеки горели. И тогда Кел впервые рассмотрел Лайлу. Не ту, какой она хотела быть, а ту, какой она была на самом деле. Умная, но испуганная девушка, которая отчаянно пытается выжить. Видимо, она и замерзала, и голодала, и дралась, и почти наверняка убивала, цепляя за свою жизнь и защищая ее, словно свечу на суровом ветру. «Скажи что-нибудь», — с вызовом бросила она. Кел сглотнул, сжал кулаки и посмотрел на нее в упор. «Ты права». После этого признания он почувствовал странную опустошенность. И в ту же минуту ему захотелось домой, ведь это был дом, которого не было у Лайлы. Захотелось, чтобы королева погладила его по щеке, а король похлопал по плечу. Захотелось обнять Рая, выпить за его день рождения и послушать его болтовню и смех. Ему ужасно этого захотелось. Но теперь это невозможно. Он допустил ошибку. Подверг их всех опасности и должен ее исправить. Ведь его долг — их защищать. К тому же он любит их. Лайла не сводила с него глаз, пытаясь найти в его словах какой-то подвох, но не находила. «Ты права», — повторил Кел, — «прости. По сравнению с твоей жизнью, моя, наверное, кажется райской. Не смей меня жалеть, волшебничек», — ощетинилась Лайла, сжав невесть, как появившийся в руке нож. Перепуганная уличная девчонка убежала, ее место занял разбойник. Кел чуть улыбнулся. Из таких поединков Лайла всегда выходила победительницей, но он обрадовался, что девушка снова в форме. Кел отвел от нее взгляд и посмотрел в небо. Красные воды Айла отражались в низких тучах. Надвигалась гроза. Рай расстроится, ведь его раздражает все, что способно омрачить великолепие его имени. «Пошли», — вздохнул Кел. «Мы уже почти на месте». Лайла спрятала клинок в ножны и пошла за ним. Грома и молнии у нее в глазах теперь поубавилось. «Это место, куда мы идем, у него есть название?» «Искир Аэс», — ответил Кел, — «рубиновые поля». Он еще не говорил Лайле, что ее путешествие здесь и закончится. Должно закончиться ради его спокойствия и ее безопасности. «Что ты надеешься там найти? Вещь, которая позволит нам попасть в Белый Лондон?» Он мысленно порылся в своей сокровищнице, прикидывая, что подойдет лучше всего. «Хозяйка трактира, женщина по имени Фауна», — продолжил он, — «вы с ней должны отлично поладить». «Почему это?» «Потому что вы обе...» Но он собирался сказать «строптивые», но, свернув за угол, осекся и остановился. «Это рубиновые поля?» — осторожно спросила из-за его плеча Лайла. «Да», — тихо сказал Кел. «Точнее, они тут были. Ничего не осталось, кроме золы и пепла. Трактир сгорел дотла вместе со всем, что в нем находилось». 4. Это был необычный пожар. В обычных пожарах сгорает дерево, но не металл, и обычные пожары перекидываются на соседние здания, а этот нет. Он ограничился только одним домом и лишь немного опалил брусчатку вокруг трактира. Это явно было заклятие, причем свежее. От развалин все еще исходило тепло, пока Кел и Лайла пробирались по ним, осматривая, что осталось. Но ничего не осталось. Кел сглотнул. Этот пожар вспыхнул быстро и яростно, и, судя по всему, дело не обошлось без ограничительного круга. Он не просто удерживал пламя, он удерживал все и вся. Сколько людей оказалось в ловушке? Сколько лежало под обломками, обгоревших до костей или превратившихся в золу? А затем Кел эгоистично подумал о своей комнате. Музыкальные шкатулки и медальоны, инструменты и украшения, ценные, простые и необычные, которые он коллекционировал годами, все исчезло. В голове прозвучало предостережение Рая. «Брось эти глупости, пока тебя не поймали, И Намык Келл даже обрадовался, что лишился добычи еще до того, как ее обнаружили. Но тут же осознал всю тяжесть положения. Кто бы это ни совершил, его не ограбили. Дело тут в другом. Все предметы из других миров уничтожили, чтобы его изолировать. Антари не может путешествовать без предметов. Кто-то пытался загнать его в угол. Если он и сумеет сбежать в Красный Лондон, то уж отсюда никуда не денется. Учитывая столь доскональный подход, это наверняка дело рук Холланда. Он же сорвал с шеи Келла монеты. Лайла ударила носком сапога по остаткам расплавленного чайника. «Что же теперь?» «Здесь ничего нет», — сказал Келл, высыпая сквозь пальцы пригоршню золы. «Придется поискать где-нибудь еще». Он задумчиво вытер с рук сажу. Он, конечно, не единственный человек в Красном Лондоне, у которого водились вещи из других миров, но таких людей совсем немного. Да и сам Келл гораздо охотнее приобретал и продавал предметы из безобидного серого Лондона, нежели из жестокого и извращенного белого. У Фауны, например, была всего одна безделушка из белого Лондона. Келл отдал ее за комнату в таверне. Впрочем, он опасался, что тело Фауны сейчас погребено где-то под обломками. И еще один предмет был у Флетчера. Келл мысленно поморщился. «Я знаю одного человека», — сказал он, — «чтобы не объяснять, что Флетчер — мелкий уголовник, который проиграл ему в Санкт, когда Келл был на пару лет моложе и в несколько раз заносчивее». Келл отдал ему безделушку из другого мира в знак примирения, как он сам себе говорил, или для того, чтобы его подколоть. Это уж если быть честным. «Флетчер. Он держит ломбард возле доков, и у него должна быть вещь из белого Лондона». «Что ж, будем надеяться, что его ломбард тоже не сожгли. Пусть только Слова застряли у Келла в горле. Кто-то приближался. От него пахло запекшейся кровью и горячим металлом. Келл бросился к Лайле, зажал одной рукой ей рот, а другую засунул ей в карман, нащупал камень и крепко сжал его. Энергия проникла в его кровь и захлестнула все тело. Келл вздрогнул, и у него перехватило дух, но некогда было анализировать ощущения, захватывающие, в то же время пугающие, и некогда было мешкать. «Главное — уверенность», — говорил Холланд, поэтому Келл не стал колебаться. «Спрячь нас!» — приказал он талисману. И камень повиновался. Он с гудением ожил, и энергия вскипела в жилах Келла, а черный дым окутал их обоих. Потом он посветлел до бледно-серой пелены, и когда Келл потрогал ее пальцами, он ощутил, что дымка тонкая и упругая. Келл видел Лайлу, а Лайла ясно видела его, да и мир вокруг был отлично виден, пусть и слегка приглушен темным заклятием. Келл затаил дыхание, надеясь, что камень хорошо сделал свою работу. У Келла просто не было выбора. Бежать уже не осталось времени. Как раз в эту минуту у входа в переулок появился Холланд. При виде него Келл и Лайла сжались. Холланд казался слегка потрепанным. Из-под помятого короткого плаща выглядывали красные ободранные запястья. Серебряная фибула потускнела, воротник был забрызган грязью, и Келл еще никогда не видел такой злости на лице Антарии. Между бровями Холланда пролегла складка, а челюсти сжались. Келл почувствовал, как камень в руке вздрогнул и задумался над тем, кто кого притягивает, камень Холланда или наоборот. Белый Антари прижимал к губам плоский кристалл по размеру и форме, напоминавший игральную карту, и что-то глухо монотонно говорил в него. «Йовасё Таро», — сказал он на родном языке, подходя к сгоревшей таверне. «Он в городе». Келл не расслышал ответ, но несколько секунд спустя Холланд бросил кёса. «Я уверен», и спрятал кристалл в карман. Затем Антари прислонился к стене и стал пристально рассматривать обугленные развалины, словно живописное полотно. То ли задумался, то ли чего-то ждал. Под его пристальным взглядом Лайла заерзала, и Келл сильнее сжал ей рот. Холланд прищурился. «Пока здание горело, они кричали», — сказал он по-английски слишком громко и явно не для себя. «Под конец кричали все, даже старуха». Келл скрипнул зубами. «Я знаю, что ты здесь, Келл», — продолжал Холланд. «Даже запах пожарища не скроет твоего запаха. А магия камня не скроет самого камня. Только не от меня. Он взывает ко мне точно так же, как и к тебе. Я нашел бы тебя где угодно, так что брось эти глупости и выходи». Застывшие Келл и Лайла были прямо перед ним. Их разделяли всего несколько шагов. «У меня нет настроения играть», — пригрозил Холланд, и его привычное спокойствие сменилось раздражением. Ни Кел, ни Лайла не шелохнулись. Тогда он со вздохом достал из-под плаща серебряные карманные часы. Кел узнал их, те самые, которые Лайла оставила для Бэррона. Он почувствовал, как девушка напряглась, когда Холланд швырнул часы в их сторону. Те отскочили от почерневшей брусчатки и упали на краю пожарища. Насколько Кел мог видеть, часы были в крови. «Он умер из-за тебя», — сказал Холланд. «Потому что ты убежала. Ты струсила. Трусишь до сих пор?» Лайла попыталась вырваться из рук Кела, однако он изо всех сил прижал ее к груди, и по руке, которой он зажимал ей рот, потекли слезы, но Кел не отпустил девушку. «Нет», — шепнул ей на ухо, — «только не здесь и только не так». Холланд вздохнул. «Ты умрешь смертью труса, Делайла Барт». Он выхватил из-под плаща саблю. «Когда все закончится, вы оба пожалеете, что не вышли». Холланд поднял свободную руку, и ветер, подхватив пепел сожженного трактира, закружил его в воздухе. Кел взглянул на облако над головой и шепотом помолился. «Последний шанс», — предупредил Холланд. Не услышав ответа, он опустил руку, и пепел начал падать. Кел понял, что сейчас произойдет. Пепел осядет на невидимую завесу, и Холланд поймет, где они стоят. У Кела закружилась голова, он крепче сжал камень и уже собирался вновь воззвать к его силе, как вдруг пепел долетел до пелены и... прошел насквозь. Он прошел сквозь эту фантастическую завесу, а потом сквозь них самих, словно их здесь и не было. Словно они были не настоящими. Складка между бровей Холланда стала глубже, когда последние частички пепла легли на развалины, и Кел обрадовался самую малость тому, как расстроился Антари. Возможно, он их и чуял, но уж точно не видел. В конце концов, когда пепел прекратил падать, а Кел и Лайла так и остались невидимыми благодаря камню, уверенность Холланда пошатнулась. Он спрятал саблю в ножны, отступил на пару шагов, потом развернулся и зашагал прочь. Плащ развевался у него за спиной. Как только он ушел, Кел отпустил Лайлу, и та бросилась к серебряным часам на брусчатке. «Лайла!» — окликнул он. Кажется, она его не слышала, и он не понимал, почему. Потому ли, что девушка вышла из-под защитной пелены, или потому что ее мир сжался до размеров маленьких, испачканных кровью часов. Лайла упала на одно колено и дрожащими пальцами подняла часы. Кел подошел к ней и поднес руку к ее плечу, но она прошла насквозь. Значит, он прав. Пелена сделала их не просто невидимыми, но еще и бестелесными. «Прояви меня», — приказал он камню. По телу застроилась энергия, и пелена рассеялась. Опустившись на колени рядом с Лайлой, Кел поразился тому, как все оказалось просто. Волшебство совершалось без усилий, но это был первый случай, когда магия добровольно разрушила свои чары. Они не могли стоять здесь на виду, поэтому Кел взял Лайлу за руку и молча приказал камню спрятать их снова. Тот повиновался и вновь накинул на обоих призрачное покрывало. Лайла вздрогнула от прикосновения Кела, ему захотелось сказать, что «все хорошо», что, возможно, Холланд забрал часы, но оставил Бэрона в живых. Однако Кел не хотел лгать. У Холланда было много разных качеств, по большей части хорошо скрытых, и сентиментальным он не был. Если ему и свойственна была когда-то жалость или хотя бы милосердие, Атос давно вытравил из него эти качества вместе с душой. Нет, Холланд безжалостен. А Бэрон мертв. «Лайла», — мягко сказал Кел, — «прости». Она крепко сжала в руке часы и встала. Кел поднялся вместе с ней, и хотя она старалась не смотреть ему в глаза, он заметил боль и злость у нее на лице. «Когда все закончится», — выдавила Лайла, пряча часы под складками плаща. «Я хочу сама перерезать ему горло». Затем девушка выпрямилась и судорожно вздохнула. «Так», — решительно сказала она, — «к Флетчеру это куда?»